Глава шестая. «Анна, платье у тебя, конечно, красивое, но на тренировку стоит надевать штаны и рубашку». Уже не в первый раз мне приходится ругать сестру за такую одежду. Но она постоянно отвлекается, а занятия с оружием и силовые тренировки ненавидит больше всего. Я тоже не в восторге от бега, отжиманий и подтягиваний. Однако наша работа – не только воспевать богиню Марану и красиво выглядеть в алых плащах. Кстати, это мне кажется странным, но одежды также играют важную роль. И существует множество правил относительно нашего внешнего вида. Однако, как бы то ни было, я уверена, что нас действительно ценят, только пока мы можем убивать нечисть, с которой обычным людям не справиться. Да, мы способны видеть нити жизни, способны их обрывать. Но знание и умение сражаться – это опыт, который нам приходится нарабатывать постоянными тренировками, как и любому другому. Я понимаю Анну, я тоже люблю красивые платья. Раньше мне хотелось наряжаться и выглядеть привлекательнее. Хотелось ловить такие же восхищенные взгляды молодых мужчин и даже женщин, какими они одаривают мою сестру, стоит нам зайти в город или деревню. Но потом я забросила эти мысли, отдавая больше времени изучению владения мечом. И моей частой одеждой стали обтягивающие штаны, рубашки и кафтаны цвета крови. Либо обычные, либо со скошенными полами. Подобную одежду носят мужчины. Но я и еще несколько сестер нашли ее намного более удобной в бою и при верховой езде. А хранительницы храма шьют нам достаточно элегантные фасоны, чтобы мы могли появиться в таком виде и при дворе, если будет нужно. Какой будет толк от меча в твоей руке, если ты запутаешься в юбках? Я ругаю ее прямо в светлом коридоре храма, где любая из сестер или хранительниц может нас увидеть. А может, они уже слышат мой громкий голос и предпочитают обходить этот коридор десятой дорогой. С моего 15-летия остальные мары в основном именно мне поручали следить за Анной, желая создать для нее лучшие условия, чем могла себе позволить любая из нас. И я всегда была добра к младшей сестре, оберегала ее, думая, что жизнь Мары дается ей тяжело. На вид Анна хрупкая, изнеженная девушка, которая неплохо обращается с длинными кинжалами. Но даже средней длины меч не может удержать, чтобы противостоять противнику дольше нескольких минут. Я всегда верила ей, слушая очередные оправдания о том, что ей тяжело дышать, а бегать так же хорошо, как другие, она не может. Верила, когда она извинялась за пропущенные тренировки и обещала, что больше так вести себя не будет. Верила до того момента, пока не поняла, что это все капризы. Сестра быстро сообразила, что своим кукольным личиком может манипулировать людьми, добиваясь того, чего хочет. И даже самые старшие мары умиляются ею, видя в Анне, если не сестру, то дочь. Я знаю, что она делает все это не со зла, а из обычных эгоистичных помыслов, не желая заниматься тем, чем ей не хочется. Через месяц Анне исполнится 17. Хоть она и отлично знает все учебные материалы и прилежна в работе с книгами, но в настоящем бою по-прежнему не способна постоять за себя. И отчасти это моя вина. Я к своей глупости потакала ей, выкопав тем самым яму самой себе, в которую рухнула полгода назад. В тот день четверо сестер, включая меня и Анну, отправились разбираться с утопленниками в одном из озер. Жители ближайшей деревни рассказали, что видели там двоих ходячих мертвецов. На самом деле их оказалось 4. Они отвратительны, но утопленники не настолько быстры, как упыри в тех же лесах. Однако Анна не справилась. Даже спустя годы тренировок она разве что глупо размахивала мечом. Мне повезло вовремя заметить, что утопленник почти схватил ее. Нужно было отрубить ему голову, но я просто не успевала и оттолкнула сестру подальше, а мертвец впился гнилыми зубами мне в руку и стремительно утащил в озеро. Если бы не сестра Яна, которая спасла меня, я бы утонула в тот день. С тех пор я стараюсь быть жестче, ругать сестру всегда, когда она этого заслуживает, меньше потакать ее прихотям. Я вздыхаю каждый раз, когда Ирина со смехом говорит, что я стала ворчливее. Мне не нравится, что приходится постоянно отчитывать Анну, но пока другого выхода я не вижу. Сестра продолжает пристыженно глядеть в каменный пол и теребить длинный рукав красного платья с черным корсетом. На этот виноватый взгляд я больше не поведусь. Анна. Сестра. Анна поднимает на меня синие глаза. Смиренное выражение исчезает, когда она осознает, что притворство больше не работает. Ты же знаешь, что такая жизнь не для меня. Я стараюсь, правда. Я наизусть запомнила каждую тварь, как с ней справиться. Знаю, но... Только оружие. Не получается у меня. Я не настолько сильная, как ты, Агата. Я хотела бы, но не получается. Мои умения — это не особый талант. Это всего лишь ежедневный упорный труд. И ты это знаешь. Анну прямо замолкает. Ей нечего возразить. Подобный разговор происходил у нас уже не раз. Я глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, стараясь избавиться от раздражения. Затем обхватываю плечи сестры, заставляю ее посмотреть на меня. «Анна, я люблю тебя и знаю твой характер. Если бы я могла, то отправила бы тебя домой, избавила бы от этой судьбы, но я не могу». Уголки ее губ опускаются, сестра все понимает, но смириться все равно не может. Все еще глупо, как в первые годы, надеяться, что мне удастся как-то избавить ее от участи Мары. Но это не под силу никому. Остальные сестры замечают, что я с тобой не справляюсь. Уверена, скоро они заберут тебя из-под моей опеки, и кто-то другой будет следить за твоими занятиями. Ты вправду хочешь этого? Нет. Тогда ты переоденешься и пойдешь заниматься. Прости, это в последний раз. Очередной последний раз. Обещаешь? Обещаю. Анна крепко обнимает меня. Я обнимаю ее в ответ, успокаивающе поглаживая спину и шелковистые черные волосы. Но потом отстраняюсь. Анна, откуда у тебя это платье? Теперь сестра выглядит испуганной, и мне это не по душе. Она пытается высвободиться, уйти от ответа, но я крепко сжимаю ее плечи, не давая сбежать. «Анна!» «Я купила его». «У нас нет таких денег, сестра». «Что это, сиротианский шелк? Он же безумно дорогой». Сестра пользуется моментом, изворачивается, высвобождаясь из моих рук, и отбегает на несколько шагов к белой каменной стене. «Только не злись, Агата, это всего лишь подарок». Она вновь применяет свою робкую улыбку, от которой у меня должно растаять сердце. Но не в этот раз, не теперь. Кто настолько богат, чтобы делать тебе подобные подарки? Я... Это не важно. Еще как важно, Анна. Я хватаю ее под локоть, чтобы сестра не смогла удрать. Пока что она ниже меня на полголовы и выглядит хрупкой. Но эта бестия быстро бегает. Жаль, только делает это в любой момент, но только не тогда, когда действительно надо. Это мужчина? Она закусывает нижнюю губу, и эта детская привычка выдает ее с головой. Не может быть. Ты... Да как вообще... Я хватаю ртом воздух, заикаясь, забываю слова. Быстро оглядываю коридор на наличие свидетелей и тащу сестру в ближайшую комнату. Анна не упирается, покорно переставляет ноги, придерживая юбку своего нового платья. Я запираю нас изнутри в маленьком кабинете, сперва удостоверившись, что в помещении никого нет. Здесь темно и пахнет пылью, но я не обращаю внимания и, уперев руки в бока, отрезаю сестре путь к двери. «Кто он?» Анна сокрушенно вздыхает, отряхивая рука в платье. «Его зовут Ариан, и он принц Сирата». Из моего горла вырывается разочарованный стон. «Анна, ты же знаешь, что это ни к чему не приведет. Да еще и принц». «Я знаю, что мужа у меня не будет». Я почти теряю дар речи, потому что она впервые позволяет себе со мной так разговаривать. Я даже не знала, что это в ее характере. Сестра замечает мою растерянность Ее плечи никнут, а голова виновато опускается. «Я знаю. И все же что плохого, если я получу хоть немного любви? Это же не запрещается». «Дело не в запрете, Анна. Он принц. Дорога сквозь политику полна острых ножей. Это может быть опасно для тебя, если кто-то узнает. Вдруг король решит, что связь с Марой порочит фамилию их семьи». Я устало присаживаюсь на деревянный резной стул, вначале смахнув с него небольшой слой пыли. Анна подходит ко мне поближе, и я беру ее руки в свои. «Мне всего 19, сестренка. Я могу попытаться уберечь тебя в поле или в лесах перед лицом мертвых, но я никак не смогу спасти тебя от трясины политических игр или тем более от разбитого сердца. А если ты любишь его, то оно разобьется в тот день, когда вам придется расстаться. Он любит тебя?» «Да». «А ты его?» «И я его». «Анна!» Сестра улыбается и начинает гладить меня по волосам, не таким блестящим, как у нее, но темным, как ночной лес. «Не переживай обо мне, Агата. Я еще никогда не была так счастлива. Ты бы видела его улыбку, такую очаровательную. А волосы, будто золотая пшеница, а на ощупь даже лучше, чем сертианский шелк. Я таких еще не видела». Ее губы растягиваются в мечтательной улыбке, а мои в печальной. Я не знаю уже, злюсь ли на нее, беспокоюсь ли или завидую, что у моей сестренки все получается так просто и само собой. И вот теперь она встретила хоть мимолетную, но взаимную любовь, а я не знаю никакой, кроме родительской, и то уже позабыла, каково это. «Хорошо, сестра, пусть будет по-твоему. Я не буду вставать на пути твоего счастья или как-либо тебя отговаривать. Это не в моих силах». Анна вся трясется от восторга. Счастливая улыбка так и не сходит с ее губ. Не держи я ее руки, она бы закружилась от радости. Но я сжимаю ее ладони, привлекая к себе внимание. «Однако я бы хотела, чтобы ты познакомила меня с ним». «Ты же не станешь ему угрожать?» «Может, только чуть-чуть». Я смеюсь, когда вижу, что сестра верит моим словам, и лицо ее вытягивается. «Но есть еще кое-что. У меня есть условия». Я снова становлюсь серьезной. «Нет. Я ничего не скажу старшим сестрам, если ты начнешь нормально и усердно тренироваться». Анна шумно и упрямо дышит, пойманная в ловушку. А я стараюсь не улыбаться слишком ехидно. «Ладно. Хорошо. Я буду, обещаю». Похоже, он и вправду очень красив, раз ты так легко согласилась. Смеясь, я уворачиваюсь от руки сестры, когда она пытается отвесить мне подзатыльник.